Бог, как любит Бог, Он доказал, Он доказал, что Сына к нам, что Сына к нам, в любви послал, в любви послал, Он на кресте, Он на кресте. И в жертву жизнь свою отдал, свою отдал. Ликуй, моя душа, ведь любит Бог тебя. Он Сына в мир послал, чтобы жизнь за нас отдал. Он кровь свою пролил и грех тебе простил. В любви Христа вся жизнь и полнота, и полнота. Был мрак и тьма, был мрак и тьма, в душе моей, в душе моей. Но Божий свет, но Божий свет блеснул и в ней, блеснул и в ней. Хоть ночь греха кругом царит, кругом царит, зарей утра мне свет дарит, мне свет дарит. Ликуй, моя душа, ведь любит Бог тебя. Он Сына в мир послал, чтоб жизнь за нас отдал. Он кровь свою пролил и грех тебе простил. В любви Христа вся жизнь и полнота, и полнота. Когда лучи любви святой, любви святой проникли вглубь, проникли вглубь души больной, души больной, нашла душа себе покой, себе покой, и песнею, и песнею звучит хвалой, звучит хвалой. Ликуй, моя душа, ведь любит Бог тебя. Он Сына в мир посылал, чтобы жизнь за нас отдал. Он кровь свою пролил и грех тебе простил. В любви Христа вся жизнь и полнота, и полнота. Как любит Бог, как любит Бог, в нем счастлив я, в нем счастлив я. Он мой покров, Он мой покров, и жизнь моя, и жизнь моя, Его путем иду вперед, иду вперед. Он в небеса, Он в небеса меня ведет. Ликуй, моя душа, ведь любит Бог тебя. Он Сына в мир посылал, чтобы жизнь за нас отдал. Он кровь свою пролил и грех тебе простил. В любви Христа вся жизнь и полнота. И полнота.